Он был известен как тот самый Громила с топором, которому он, не далее как накануне утром, прострелил из лука зад. Трон устилала груда мягких подушек, но Громила все равно ерзал, устраиваясь поудобнее. В правой руке Норберт сжимал огромный двусторонний топор. В отличие от других виденных Иккингом топоров, одно лезвие у этого было ярко начищено и сверкало медно-золотым блеском, а другое, насквозь проржавевшее, почернело и изубрилось. Но картошки нигде не было видно. И вдруг Иккинг понял, какую совершил глупость. Чего он, собственно, ждал? Что то, что он ищет, будет лежать где-нибудь на видном месте, под большой вывеской, гласящей «Картошка»? Потому что он, Иккинг, разумеется, понятия не имел, как эта самая картошка выглядит, какая она, оранжевая или зеленая, большая или маленькая. Иккингу почему-то казалось, что она должна быть красной, с мелкими черными пятнышками, немного продолговатой или треугольной, уж больно экзотически звучало название. А может, фиолетовой? Да кто ее картошку знает? «Слушай», — шепнула Иккингу Камикадзе, — «я спущусь туда и попробую найти, где они держат эту свою штуку. Она может лежать где угодно». Девчонка размотала с пояса одну из веревок, и Иккинг предложил привязать другой ее конец к ноге Одноглаза. «Если что-нибудь случится, дерни три раза, и Одноглаз тебя мигом вытащит». Одноглаз сильно возражал против привязывания к его ногам посторонних предметов и согласился только после того, как Иккинг напомнил ему, каким героем он станет считаться в драконьем мире, когда они вернутся на Олух с противоядием от змеепатита. Через минуту юркая девчонка ввинтилась в дымоход. На крыше парадного зала воцарилась непроглядная тьма и полнейшая тишина. Поджидая у трубы, Иккинг вспомнил, как в детстве ходил с отцом ловить рыбу зимой. Стоик просверливал во льду прорубь, опускал туда леску, а потом оставалось только сидеть и ждать, ждать, ждать. Беззубик чесал за ухом. Одноглаз ковырялся в зубах. А Иккингу от волнения не сиделось на месте. «Камикадзе, скорее!» С минуты на минуту громадные просторы замерзшего моря могли громко затрещать и вскрыться, и тогда им уже не попасть домой. И рыбье ногу придет конец. Не случилось ли с Камикадзой чего-нибудь? Иккинг заглянул в трубку. Камикадзе висел на веревке, как паук, в 2 метрах под ним. Иккинг наклонился сильнее, пытаясь разглядеть, что происходит. И тут случилось страшное. Край дымохода, и без того прогнувшийся под тяжестью снега, не выдержал и обрушился. С громким криком Иккинг полетел в парадный зал. Глава 11. В котле с супом. Камикадзе, распахнув глаза, удивленно смотрела, как мимо нее, размахивая руками, пролетает Иккинг. В обычных обстоятельствах Иккингу на этом пришел бы конец, потому что парадный зал имел высоту добрых 20 метров, и он при падении с потолка наверняка сломал бы себе шею. Но по невероятному стечению обстоятельств традиционным истерическим блюдом в пятую пятницу был луковый суп, а на истерии его варили в громадном котле 2 метра в ширину и 1 метр глубиной. Он стоял на столе как раз под дымоходом, из которого и вывалился Иккинг, плюхнувшись прямо в этот котел. Если бы суп был чуть погорячее, Иккинг обварился бы насмерть, но котел уже простоял некоторое время на столе и успел остыть до приятной комнатной температуры. Если бы истерики любили луковый суп, его осталось бы слишком мало, чтобы смягчить Иккингово падение. Но истерики стряпали луковый суп только для того, чтобы отдать дань традиции, и почти не прикасались к вареву. Так что Иккинг лишь слегка стукнулся задом о дно котла. и вынырнул на поверхность, откашливаясь и отплевываясь.